Учен Энь. Путешествие на запад. Глава первая, которая расскажет вам о том, как в чудесном камне зародилась жизнь и как появившееся на свет существо, благодаря стремлению к самосовершенствованию, постигло великое учение. Стихи гласят: когда владел вселенной хаос темный, то покрывали весь простор огромный, и мрак, и мгла, и мутная вода, людского не виднело здесь следа. С тех пор, когда Пань Гу в порядок стройный привел начальный хаос беспокойный, земля и воздух им разделены, и каждому созданию даны. Так почвою земля отныне стала, и небо распростерло покрывало, за эту милость тварь благодарит, все принимает совершенный вид. Пусть тот, кто пожелает разумения, великого потока становления, на запад путешествие возьмет, внимательно и тщательно прочтет. Хаос по китайской натурфилософии первоначально в мире существовал хаос, потом светлые частицы поднялись кверху и образовалось небо, а тяжелые частицы опустились вниз и образовалась земля. Пань Гу, первый человек, по преданию создал вселенную. Он отделил небо от земли и сделался первым правителем мира. Для завершения этой задачи ему потребовалось 18 тысяч лет, после чего он исчез, растворившись во Вселенной. Говорят, что жизнь Вселенной исчисляется циклами. Полный цикл длится 129 600 лет. Цикл, в свою очередь, делится на 12 периодов или 12 земных ветвей: Цзы, Чоу, Инь, Мао, Чень, Си, У, Вэй, Шэнь, Ю, Сюй и Хай. Продолжительность такого периода 10 800 лет. Если говорить о периодах применительно к суткам, то мы узнаем, что каждый период длится 2 часа. В период Цзы между 11 часами вечера и часом ночи появляется положительное начало созидания. В период Чоу раздается пение петуха. Когда наступает Инь, еще не светает, а во время Мао уже всходит солнце. Период Чень приходит после того, как люди поедят, а в период Ци приводятся в порядок дела. Полдень приходится на У, во время Вэй солнце начинает катиться на запад, в период Шэнь день уже клонится к вечеру. В период Ю солнце заходит за горизонт, когда наступает Сюй, спускаются сумерки, и в период Хай все люди отходят ко сну. Если теми же периодами исчислять историю мироздания, то происходит следующее. К концу периода Сюй Вселенная погружается во мрак, и для всех живых существ наступают бедствия. По истечении 5400 лет, в начале периода Хай, не остается даже следов человека, все окутано мраком. Поэтому-то и называют период Хай царством хаоса, но проходит еще 5400 лет, и перед концом периода Хай появляются признаки чистоты, а при приближении периода Ци начинается постепенное просветление. Об этом периоде Шао Кан Цэ говорит так: посередине Ци зима была бессменна, и неподвижно замер центр вселенной с движением животворного начала. Явление жизни Вэй знаменовало. Шао Кандзе, он же Шао Июн, 1011-1077 годы, ученый Сунской эпохи, 960-1278 годы, комментатор книги Идзин. Только в этот период возникают признаки образования неба. Через следующие 5400 лет, в период Цзи, чистые пары возносятся вверх, и появляются солнце, луна, звезды и разные созвездия, называемые четырьмя видами небесных светил. Недаром говорят, что небо появилось в период Цзи. По истечении следующих 5300 лет, когда период Цзи уже завершается и приближается период Чоу, начинает появляться твердь. Вот что написано об этом в книге Идзин. Нет меры беспредельности небесной. О, как земля огромна и чудесна! Законы неба держат в подчинении всего живого в мире зарождения. Идзин, книга перемен, третья книга конфуцианского пятикнижия. К этому времени масса Земли начинает сгущаться, постепенно затвердевает. Проходит еще 5400 лет, и в период Чоу твердеющая масса опускается, образуется вода, огонь, горы, камни, земля пяти элементов, которые получили название пяти стихий. Поэтому и говорят, что земля появилась в период Чоу. По натурфилософским воззрениям древних китайцев, изложенным в Идзине, книге перемен, вся жизнь и развитие в природе происходит на основе борьбы противоположных сил инь – женское темное начало и ян – мужское светлое начало, и на круговороте пяти основных элементов, из которых состоит мир – вода, огонь, дерево, металл, земля. Взаимодействие этих пяти элементов представляются в виде преодоления одного элемента другим. Дерево преодолевает землю. Земля преодолевает воду. Вода преодолевает огонь. Огонь преодолевает дерево и так далее. Все земные предметы и явления относятся к сфере действия какой-нибудь из этих пяти стихий. Итак, пять элементов природы, по китайской натурфилософии, пять первоначальных элементов. Металл, дерево, огонь, вода и земля, от взаимодействия которых произошла вся Вселенная. По буддийской космологии в центре плоской Земли возвышается огромная гора Сунмеру, по сторонам которой расположены четыре больших материка. Санскритские названия этих материков следующие. Первый. К востоку от горы Пурвавидеха. Второй. К югу Джамбудвипа. Третий — на западе Годанья, и четвертый — на севере Курудвипа. По представлениям древней космологии, под землей проходят драконовые жилы, которые представляют собой магнетические подземные соки, питающие почву животворной влагой. Через следующие 5400 лет период Чоу кончается, и с наступлением периода Инь на земле зарождается жизнь. Вот что написано об этом времени в календаре. «Дух неба опустился с высоты, и к небесам свой дух земля послала от сочетания неба и земли, живого на земле первоначала». В период Чоу небо полностью отделяется от земли, и силы Ян и инь положительного и отрицательного начал приходит во взаимодействие. Проходит еще 5400 лет, и наступает период инь. В этот период появляются живые существа и человек. Недаром говорится, что к этому времени три начала — небо, земля и человек — заняли свои места. Вот почему и говорят, что человек появился в период инь. После того, как Паньгу преобразовал первобытный хаос на земле, три императора устроили мир, а пять императоров установили отношения между людьми. три мифических императора Фу Си, Шэнь Нун и Хуан Ди, и пять императоров, живших по преданию в 2952-2205 годах до нашей эры. Земля разделилась на четыре больших материка: Пурва-Видеха, Джамбудвипа, Годанья и Курудвипа. Но в нашей книге речь пойдет лишь о материке Пурва-Видеха. Была за морем страна, и называлась она Аолайго. Страна эта прилегала к Великому морю, посреди которого возвышалась гора цветов и плодов. Она образовалась после того, как отделились друг от друга небо и земля, и был положен конец хаосу. От этой горы шли подземные жилы, питавшие 10 больших островов и являвшиеся источником благоденствия 3 малых островов, населенных небожителями. Это была поистине чудесная возвышенность, доказательством чего служит хвала, которую ей воздали в стихах. Она по положению своему владычествую стала над морями, по грозному величию своему над бурными господствует морями. Волн перламутр смиряется пред ней, но если волны серебристо-серы и кажутся горами серебра, то рыбки робко прячутся в пещеры. Когда ж она в величии своем встает державно над волной зеленой, чудовище, живущее на дне, вдруг выплывает из морского лона, и дерево стихии, и огня взлетают ввысь, зияет море щелью, здесь вся гора в обрывах страшных скал, здесь красные глубокие ущелья. Здесь фениксов читы всегда поют, уходят ввысь заостренные пики, а у подножья гор лежит Целинь, фазанов золотых не молкнут крики. И часто можно видеть у пещер драконов, выходящих и входящих, и можно встретить оборотней лис, оленей долговечных в горных чащах, и птицы там разумные живут, там аист мудрый, там прекрасны сосны, в цветении вечном редкие цветы, и персики волшебно плодоносны. И кажется весенним кипарис, а на бамбуке задержались тучи, всегда свежая зелена трава, в долинах горных сеть лиан могучих. Поистине возможно говорить, что многих рек здесь чудное скрещение, что эту гору, корень всей земли, не возмутят стихийные волнения, что бедствие бессильно перед ней. Она стоит твердыней непреклонной, поддерживая весь небесный свод, как непоколебимая колонна. Целинь — одно из четырех сказочных животных — единорог, феникс, черепаха и дракон. Обычно переводится «носорог». Символ счастья и благополучия, имея тело оленя, хвост быка, один рог — покрыт чешуей. Ногами он не касается ничего живого, даже травы. Его рог оброс мясом в знак того, что хотя он и готов к бою, но предпочитает мир. На вершине горы цветов и плодов стоял волшебный камень высотой в 3 джана, 6 чи и 5 цуней, и окружностью в 2 джана и 4 чи. 3 джана, 6 чи и 5 цуни составляют 365 цуни, что соответствовало 365 дням, в течение которых происходит смена года на земле. 2 джана и 4 чи составляют 24 чи, что соответствует 24 периодам года, указанным в императорском календаре. Джан — мера длины, равная 3,2 метра. Джан равен 1 чи, 1 чи равен 10 цуням. На горе было 9 углублений и 8 отверстий, что соответствовало 8, 3 граммам и 9 гунам в исчислении. 8-3 грамм багуа, или 8 первоэлементов. Согласно древним китайским материалистическим воззрениям, из 8-3 грамм состоит природа. Эти первые элементы, или 3 граммы, изображаются в виде трех линий, или черт, целых и прерывистых. 8-3 грамм являются символами неба, земли, огня, воды, озера, ветра, горы и грома. 3 граммы, комбинируясь в определенном порядке, составляют 60 гексаграмм. 9 гунов, 9 дворцов, расположенных по цвету в соответствии с делениями круга, относящимися к багуа, 8-3 граммам. Первый – белый – север, второй – черный – юго-запад, третий – голубой – восток, четвертый – темно-зеленый – юго-восток, пятый – желтый – центр, шестой – белый – северо-запад, седьмой – красный – запад, восьмой – белый – северо-восток, девятый – пурпурный – юг. Вокруг этого камня не росли деревья, которые могли бы защитить его от горячих лучей солнца. Однако там зеленела душистая трава и цвели чудесные цветы джилань, приносящие долголетие. Прошло много времени, и вот небо и благоухание земли, животворная энергия солнечных лучей, сияние луны словно вдохнули жизнь в скалу. И она зачала чудесный плод. Однажды скала эта раскололась и произвела на свет каменное яйцо величиной с мяч. Под действием ветра это яйцо постепенно развивалось и, наконец, превратилось в каменную обезьяну, наделенную всеми 5 органами чувств и 4 конечностями. Обезьяна сразу же выучилась карабкаться и бегать. Прежде всего она поклонилась на все 4 стороны и, совершая поклоны, устремила свой взор вдаль. Сверкавшие золотом лучи ее глаз достигли дворца созвездия полярной звезды, и сияние этих лучей так встревожило священного властителя неба, всемилостивого, высочайшего нефритового императора, восседавшего в это время в тронном зале в высших сферах неба, в окружении священных сановников, что он приказал своим придворным, всевидящему глазу и всеслышащему уху, открыть южные ворота неба и разузнать, что происходит. Выполняя приказ своего повелителя, оба небесных сановника вышли за ворота, тщательно все осмотрели, прислушались и, возвратившись, доложили. «По вашему повелению, мы установили, что золотистый свет исходит из страны Аолайго, расположенной на материке Пурва-Видеха в восточной части моря. Там стоит гора цветов и плодов, а на ней священная скала. Скала эта произвела на свет яйцо, которое под действием ветра превратилось в каменную обезьяну, и вот когда эта обезьяна совершала поклоны, лучи света, исходящие из ее глаз, достигли дворца полярной звезды. Сейчас обезьяна стала пить воду и есть пищу, поэтому блеск ее глаз уже тускнеет». Выслушав такое сообщение, нефритовый император и соизволил склониться, удостоил сановников взглядом и милостиво промолвил. «Создания, живущие там внизу, появились в результате взаимодействия животворной силы неба и земли, и поэтому подобное событие не может вызывать удивления. Между тем обезьяна, живя в горах, научилась ходить, бегать и скакать. Она питалась травой и растениями, утоляла жажду из ручьев и источников, собирала горные цветы и отыскивала на деревьях плоды. Ее постоянно сопровождали волки и пантеры, она была дружна также с тиграми и барсами, ланями и оленями. Родственные ей породы обезьян окружали ее. На ночь обезьяна устраивалась под утесами, а с наступлением дня отправлялась бродить по горным пикам и ущельям. Поистине про нее можно было сказать: «В горах мгновением не ведется счет, кому же знать, который ныне год?» Однажды утром, когда уже наступила сильная жара, обезьяна в сопровождении своих приятелей, укрывшись в тени сосен, предавалась играм и забавам. Вы только посмотрите, что они проделывали. Взбирались они на деревья, в игре проводили все дни, но Будду они почитали и кланялись небу они. Карабкались резво по веткам, и в ямы бросались стремглав, песчаные строили башни, и туфли сплетали из трав. Искали плодов они вкусных, красивых цветов для венка, купались они и плескались в прозрачной воде родника, чесались, ища насекомых, и блох выгрызали в шерсти, толпились, теснились, толкались, другим не давая пройти. И вот как-то раз это стадо обезьян, вдоволь нарезвившись, отправилось к горному потоку купаться. Глядя на его бурные воды, которые перекатывались словно дыни, обезьяны задумались: «И птицы, и животные имеют свой язык», — гласит старая поговорка. «Никто не знает, откуда течет эта вода», — говорили между собой обезьяны. «Делать сегодня нечего. Не отправиться ли нам ради забавы вверх по течению потока, чтобы посмотреть, откуда он берет свое начало?» Кликнув младших и старших братьев, таща за собой детенышей, они с веселым шумом, гурьбой стали карабкаться в гору, к тому месту, где начинался поток. И здесь они увидели водопад. Это было поистине великолепное зрелище. Здесь радугою трепеща спадала лента водопада, и в мириадах брызг цветных стояла горная громада. Морского ветра никогда не прекращалось дуновенье, стекавший по траве ручей поил прибрежные растения, холодный воздух наполнял скалистых круч разрез природный. Поистине тот водопад был дивной занавесью водной. «Что за прелесть! Какая чудесная вода!» — в один голос закричали обезьяны, хлопая от восторга в ладоши. «Так вот откуда, оказывается, вытекает поток! Беря начало у подножья этой горы, вода проделывает огромный путь к далекому морю. Если бы среди нас нашелся кто-нибудь, кто решился бы проникнуть через этот водный занавес, — продолжали они, — и вернулся бы цел и невредим, мы сделали бы его своим царем». И вот когда они повторили это несколько раз, из толпы выскочила каменная обезьяна. Я пойду, — громко крикнула она. «О, дорогая обезьяна!» — ведь это вызвалась она. «В тот день решающий, великий, она прославиться должна. Ей уготовано жилище и предназначены пути, чтоб в этот самый день отсюда в чертог небесных сил взойти. Теперь послушайте, что сделала наша обезьяна». Она зажмурила глаза, присела на корточки, затем распрямилась и одним прыжком перемахнула через струю водопада. И вот когда она открыла глаза и, подняв голову, осмотрелась, ни воды, ни волн уже не было. Ее глазам представился большой мост во всем блеске. Замерев на месте, она затаенным дыханием стала рассматривать его. Мост был сделан из железа. Вода под ним била струей из скалы и затопляла вокруг все пространство. Наклонившись немного вперед, обезьяна взобралась на мост и, осмотревшись по сторонам, вдруг увидела перед собой что-то вроде жилища. Что это было за прекрасное зрелище? Повсюду расстилался мох ковром зеленым, облака скользили вдаль по небосклону, то они сверкали, то они белели, то они, как яшма, в небе розовели. Через окна видишь тихие покои, отшлифован камень опытной рукою, гладкие скамейки, каменные ложа, чаши и кувшины на цветы похожи. Влага чуть сочится из расселин в скалах, как глаза драконьи светятся в кристаллах. Есть цветы живые, и теперь в жилище на столах остатки и питья, и пищи, очага обломки, след огня былого. И, казалось, люди поселятся снова. Рос бамбук у входа, зеленели сосны, зацветала слива, сеял дождик росный. Обезьяна долго рассматривала все это. Затем перебралась на середину моста и здесь увидела каменную плиту, на которой большими квадратными знаками была сделана надпись «Благословенная земля на горе цветов и плодов, пещера водного занавеса, обитель бессмертных». Прочитав это, обезьяна пришла в неистовый восторг. Она бросилась назад, закрыла глаза, присела и, сделав прыжок, снова очутилась за струей водопада. «Ну и удача!» — громко закричала она. «Нам просто счастье привалило!» «Что же там такое?» — окружив ее, стали расспрашивать другие обезьяны. «Очень глубоко!» «Да там совсем нет воды!» — отвечала каменная обезьяна. «Там стоит большой железный мост, а рядом с ним возвышается дом, созданный самим небом и землей». «С чего ты взяла, что это дом?» — снова спросили ее. «А вот с чего?» — продолжала каменная обезьяна. «Вода вырывается из расщелины в скале и, протекая под мостом, заполняет собою все пространство. А за мостом, там, где растут цветы и деревья, стоит каменный дом. В нем все сделано из камня — и котлы, и очаги, и чашки, и посуда, а также кровати и скамьи. Я видела там каменную плиту с надписью «Благословенная земля на горе цветов и плодов, пещера водного занавеса, обитель бессмертных». Это великолепный уголок для нас. Там очень просторно, и места хватит на тысячи таких, как мы. Давайте все вместе отправимся туда и станем жить. Это будет для нас прекрасным убежищем в любую погоду. Возможно было спрятаться от ветра, убежище подобное найдя. Возможно было отдыхать спокойно, не опасаясь бури и дождя. Возможно было не бояться снега. Сюда не долетал весенний гром. Здесь розовое облако блистало, дышал благоуханием светлый дом. Бамбук вставал, и зеленели сосны. Был круглый год прекрасен их убор. Здесь никогда цветы не увидали и красотою восхищали взор. Выслушав каменную обезьяну, остальные обезьяны пришли в восторг и закричали: «Ну что же, в таком случае ты иди первая и веди нас за собой». Тут каменная обезьяна снова закрыла глаза, присела на корточки и прыгнула. «Следуйте за мной!» — крикнула она. «Идите все сюда!» Те, что были посмелее, тотчас же прыгнули вслед за ней, а трусливые лишь втягивали и вытягивали голову, почесывали за ушами и потирали от волнения щеки. Но, наконец, вся ватага шумом и криком ринулась вперед, и вскоре все они очутились за водопадом. Тут обезьяны стали карабкаться на мост, хватать тарелки и чашки, дрались друг с другом из-за очагов и кровати, перетаскивали вещи с места на место, словом, вели себя так, как и полагается обезьянам, обладающим буйным, озорным характером. Они ни на минуту не успокоились до тех пор, пока вся эта суматоха окончательно не утомила их. Лишь тогда они притихли. Тут каменная обезьяна уселась на возвышение и, приняв чинный вид, заявила: «Друзья мои, пословица гласит, с человеком, которому нельзя верить, не следует иметь дело. Не вы ли только что говорили, что того, кто сумеет пройти сюда и возвратиться невредимым, вы сделаете своим царем? И вот я не только вошла сюда и возвратилась назад, но и привела всех вас на это место, нашла убежище, где вы можете спокойно отдыхать, спать и наслаждаться благополучием людей, имеющих свое собственное жилище. Почему же вы не приветствуете меня, как своего повелителя?» Выслушав это, обезьяны почтительно сложили ладони рук и выразили свою покорность. Затем все они выстроились в ряд по старшинству и, почтительно кланяясь ей, воскликнули: «Да здравствует великий государь!» Взойдя на возвышение, обезьяна не пожелала больше называться каменной, а стала величать себя прекрасный царь обезьян. Об этом рассказывается в стихах. Если пробуждается природа, силы жизни в ней пробуждены, и таит в себе священный камень, семена и солнца, и луны. Из яйца родилась обезьяна, постепенно к истине пришла, имя новое себе снискала и бессмертие камень обрела. Внутреннюю сущность обезьяны невозможно было бы познать, у нее нет образа и формы, как же этот образ начертать? Внешнее же было очень ясно, ведь таков весь человечий род, государем быть захочет каждый, мудростью снискать себе почет. Возглавив обезьянье царство, прекрасный царь обезьян разделил своих подданных на группы и распределил между ними должности сановников и их помощников. Днем обезьяны разгуливали по горе цветов и плодов, а с наступлением ночи устраивались на ночлег в пещере водного занавеса. Жили они в дружбе и согласии, от птиц и зверей держались особняком. Сердце царя обезьян было исполнено радости, ведь он стал независимым правителем. Поистине, и пища, и питье для них цветы весной. Плоды они вкушали в летний зной, а овощи их осенью питали, увядшую траву зимою собирали. Довольно долго наслаждался этой простой, беззаботной жизнью прекрасный царь обезьян, пока однажды, когда все обезьяны предавались веселью на пиру, он вдруг загрустил и разразился слезами. Увидев это, обезьяны встревожились, выстроились перед ним и, почтительно склонившись, спросили: «Что вас так опечалило, великий государь?» «Даже сейчас, во время веселья, меня не покидает забота о будущем. Вот о чем я печалюсь», — ответил им прекрасный царь обезьян. «Никак не угодишь на вас, великий государь», — сказали в ответ на это, смеясь обезьяны. «Мы что ни день весело проводим время. Живем в благословенных местах, среди волшебных гор, в древних пещерах, на священных островах. Мы не подвластны ни единорогу, ни фениксу. Нас не притесняют также правители людей, и мы наслаждаемся полной свободой и безграничным счастьем. Что же может заботить и печалить вас, великий государь?» «Хотя сейчас мы и не подчинены законам человеческих правителей, и можем не бояться ни зверей, ни птиц. Но вот в будущем, когда я состарюсь и стану дряхлым, в один прекрасный день владыка преисподней Янь-Ван прервет мою жизнь. Так разве не напрасно проживу я свою жизнь, если не сумею добиться бессмертия и остаться навсегда среди небожителей?» Выслушав это, обезьяны закрыли лица руками и горько заплакали. Каждый из них думал о своем смертном уделе и бренности жизни. Вдруг в этот момент выскочила вперед какая-то обезьяна и громко крикнула: «Раз вы, великий государь, стали беспокоиться о будущем, то это значит, что в вас зародилось стремление познать путь истины. Дао! Из живущих на земле существ только три категории, неподчиненные владыке преисподней Янь-Вану». «Что же это за категории?» — с живостью спросил царь. «Это Будда, бессмертные и мудрецы», — отвечала обезьяна. «Они не подчиняются законам жизни, перевоплощения и разрушения. Они вечны, как небо и земля, как горы и реки». «А где же находятся эти небожители?» — спросил повелитель обезьян. «Они живут в стране Джамбудвипа, на священной горе в древней пещере», — отвечала обезьяна. Услышав это, царь обезьян очень обрадовался и сказал: «Тогда я завтра же распрощаюсь с вами, спущусь с горы и отправлюсь вслед за облаками. Пусть даже мне придется идти на край света, я непременно должен найти бессмертных, чтобы научиться у них бессмертию и навсегда избежать власти Янь-Вана, владыки преисподней. И что же вы думаете? Слова эти были сказаны не напрасно. Царь-обезьян научился, как избавиться от мук перевоплощения, и в конце концов стал великим мудрецом, равным небу. Обезьяны громко захлопали в ладоши. «Вот и чудесно!» — кричали они. «Вот и прекрасно! Завтра мы обойдем горы и холмы, наберем фруктов и ягод и устроим большое пиршество в честь отъезда нашего повелителя». И действительно, на следующий день обезьяны отправились собирать волшебные персики и невиданные плоды. Накопали горных корнеплодов, собрали лечебные травы, орхидеи, душистые цветы и другие удивительные растения. Все это они аккуратно разложили на каменных скамьях и столах, а затем подали великолепную еду и напитки. Чего здесь только не было. Вот пилюли золотые, шарики жемчужные, вот и вишни восковые, вишни в пору вьюжную. Это косточки краснеют, мякоть желтовата, цвет чудесен, вкус приятен, сладость аромата. Золотистые пилюли, жемчуга зернистые, вот плоды созревшей сливы, сочные, душистые. Это косточки краснеют, мякоть желтовата, слива зимняя прекрасна, нежно кисловата. Плод похож на виноградный, кожица атласная, плод лайчи с малюткой косточкой, мякоть ярко-красная. Яблоки приносят с ветками, а кизил с листочками, головам подобны заячьим эти груши сочные. Формы финики кунжутные, как сердца куриные, а плоды лиджи с агатовой твердой сердцевиной. Абрикосы здесь и персики, как вино небесное, и бодрят они с похмелья сладостью чудесную. Здесь лежат арбузы красные с семечками черными и гранаты переспелые с жемчугами зернами. Нежный вкус настоек грушевых, чистых, прохладительных, виноградных вин и сливовых, крепостью живительных, апельсины, мандарины, горкую, высокую, и хурма четырехдольная и золотобокая, абрикос, годятся косточки на заварку чайную, сок пьянящий пальм кокосовых, най необычайный. И орехов блюда полные, с гор картофель жареный, и фулин с целебной силою медленно распаренный. Но хотя в еде изысканность у людей встречается, с дивной трапезой бессмертную стол их не сравняется. Лиджи — най, плоды, произрастающие на юге Китая. Фулин — лекарственный гриб. Своего повелителя обезьяну усадили на главном месте, а сами устроились ниже, в соответствии с возрастом и занимаемым положением. Братская чаша переходила из рук в руки, и каждая из обезьян старалась поднести царю вино, цветы и фрукты. Пир продолжался целый день. На завтра царь обезьян поднялся рано утром и распорядился. «Дети мои, срубите несколько старых сосен и сделайте из них плод. А затем найдите длинный бамбуковый ствол для шеста и соберите для меня плоды. Я отправляюсь в путь». Когда все было готово, царь-обезьян взошел на плод. С силой, оттолкнувшись от берега, он поплыл по волнам все дальше и дальше, направляясь прямо к морю. Благодаря попутному ветру он очень быстро добрался до границ страны Джамбудвипа. Вот что можно сказать про его путешествие. Велик был совершенствованный путь у той, рожденной небом обезьяны. Спустившись с гор на маленьком плоту, она пересекала океаны. Ей было предназначено судьбой быть от земных страстей освобожденной и беспечально встретить на пути главнейшего, сильнейшего дракона, великую себе поставив цель имела и великие деяния. Она хотела с помощью друзей постигнуть все законы мироздания. Надо сказать, что судьба благоприятствовала царю обезьян. С того самого момента, как он взошел на плот, и все время, пока плыл, дул сильный юго-восточный ветер, вскоре плот прибило к северо-западному берегу. Там начиналась страна Джамбудвипа. Измерив шестом глубину воды и убедившись, что здесь мелко, царь-обезьян оставил плот и вскарабкался на берег. На берегу было много народу. Одни ловили рыбу, другие охотились на диких гусей, третьи вылавливали из воды ракушек и устриц, сушили соль. Приблизившись к ним, царь-обезьян стал проделывать всевозможные штуки. Это так напугало людей, что они побросали свои корзины и сети и разбежались кто куда. Лишь один из них от страха не смог бежать. Царь-обезьян поймал его, сорвал с него одежду и нарядился, как это делают люди. Затем он с важным видом отправился разгуливать по городам и селениям, площадям и рынкам. Он перенял манеры и привычки людей, научился их языку. Утром он вставал и завтракал, вечером ложился спать. Все его помыслы были устремлены к тому, чтобы найти бессмертных и узнать у них секрет вечной юности. Но, встречаясь с людьми, он убедился в том, что все они гонятся лишь за выгодой и славой, и никто не думает о бренности жизни. За выгодой или за славой, когда же прекратится погоня? С утра до отхода ко сну человек все метется, имеет осла или мула, и все недоволен, и все он стремится себе завести и находца, сановником будучи первым, мечтает о троне. Все думы людей об одном, как поесть им сегодня, и нет даже мысли о времени том неизбежном, когда призовет их Янь-Ван, господин преисподний. И все помышляют о том, что поставить наследство. Никто и подумать не хочет о праведном деле, о том, как прожить эту жизнь, восходя к совершенству, в своем оставаясь назначенным кармой уделе. Все поиски царя-обезьян оказались тщетны. Он так и не нашел бессмертных. Незаметно прошло лет 9. Продолжая свои поиски, он странствовал из города в город, от селения к селению, пока вдруг не очутился у Западного океана. Тут он решил, что за этим океаном непременно должны жить бессмертные. Тогда он соорудил себе такой же плот, какой у него был когда-то, и отправился в путь через Западный океан. Он плыл до тех пор, пока не достиг западных земель. Выйдя на берег и внимательно оглядевшись вокруг, он увидел красивую высокую гору, покрытую густым зеленым лесом, а так как царь-обезьян не боялся ни волков, ни тигров, ни барсов, то он смело стал взбираться на вершину горы, чтобы узнать, что там есть. Гора была поистине прекрасна. Словно трезубцы к небу вздымались тысячи пиков, множество лезвий ширмой колючей рядом вставали, ливни смягчили ярость блистания солнечных бликов, среди испарений, как изумруды, солнце играло, цепко лианы ствол обвивали, сохли, чернели, издавна тропы здесь обрывались у переправы, стебли бамбука, стройные сосны здесь зеленели. Склоны Пенлая плотно покрыли пышные травы. Неподалеку пели на склонах дивные птицы, и неумолчно чистых потоков слышался лепет. Скалы, долины, луг в орхидеях шли вереницей, то подымались, то опускались горные цепи. Местность удобна, чтоб предаваться здесь размышлению. Мудрого мужа встретить смогу я в уединении. И вот, когда царь-обезьян стал осматриваться кругом, до него из глубины леса донеслась вдруг человеческая речь. Он поспешил на голос, вошел в самую чащу и, внимательно прислушавшись, понял, что кто-то пел песню. Пока глядел с восторгом дровосек, как шахматная шла игра, за это время сгнила у него вся рукоятка топора. Я лес рублю в горах, и слышен звук дин-дин, я рядом с облаком иду среди теснин. Продав дрова, вина себе купил, и хохочу я до потери сил. Я осенью лежу лицом к луне, сосновый корень, как подушка мне. О, как высок осенний небосвод, и вот рассвет на труд меня зовет. Вокруг меня знакомые места, и я иду на перевал хребта, рублю лианы по обрывам гор, в руках моих испытанный топор. Когда же я вязанку наберу, пойду на рынок с песней поутру. И вот цена товару моему, 3 шена риса за него возьму. Я по дешевой продаю цене, и торговаться непривычно мне. Ни заговоров я не составлял, ни хитрости, ни зол не замышлял, ни славе, ни позору не сродни. Простая жизнь моя продолжит дни. И тот, кого встречаю с простотой, или дух бессмертный, или земной святой, спокойно сидя, разъясняет он ученья Дао, правильный закон. Услышав это, прекрасный царь-обезьян несказанно обрадовался и подумал: здесь, конечно, обитает бессмертный. Он подбежал поближе и, присмотревшись, увидел дровосека, который, взмахивая топором, рубил кустарник. Наряд дровосека был не совсем обычен. Одетый не похоже на других, он в шляпе из побегов молодых, бамбуковый, с широкими полями, а поясок на нем расшит шелками, ногам его удобны и легки из скрученных травинок башмаки. Халат на нем широкий, полотняный, из пряжи хлопковый, искусно тканый, в руке его подъят топор стальной, и вот над расщепленную сосной взвивается веревка скоромысла, умело брошена, и тут петля повисла. Тут царь-обезьян выступил вперед и сказал: «Уважаемый, бессмертный ученик почтительно приветствует вас». Дровосек, быстро отбросив топор, повернулся к подошедшему и, отвечая на приветствие, сказал: «Вы ошибаетесь, уважаемый. Я простой невежественный дровосек и не в состоянии даже прокормить себя. Как же я могу называться бессмертным?» «В таком случае, почему вы говорите так, как говорят бессмертные?» — спросил царь-обезьян. «Да что ж я особенного сказал, что вы приняли меня за бессмертного?» — удивился дровосек. «Когда я был у опушки леса, — отвечал царь-обезьян, — то слышал, как вы говорили: тот, кого мне приходится встречать, либо бессмертный, либо праведник. И я спокойно сажусь с ним разбирать священную книгу Хуан Тин, а ведь книга Хуан Тин проповедует учение Дао. Кто же вы тогда, если не бессмертный?» «Ну что же, мне нечего обманывать вас», — промолвил, улыбаясь, дровосек. «Этой песни, которая называется «Ман Тин Фан», меня действительно обучил бессмертный. Он живет недалеко от моей хижины. Видя, сколько горя в моей жизни и как много и тяжело я работаю, он посоветовал мне, когда придет какая-нибудь беда, читать вслух слова песенки. Это, — сказал он, — утешит тебя и избавит от многих трудностей. И вот как раз сейчас мне нелегко приходится, грусть одолевает. Поэтому я и пел свою песенку. Однако я не предполагал, что вы слушаете меня». «Но ведь ты живешь по соседству с бессмертным. Почему ж ты не стал его учеником?» — снова спросил царь-обезьян. «Не так уж плохо было бы узнать от него, как остаться вечно молодым. «Жизнь моя очень тяжела», — отвечал на это дровосек. «До 9 лет жил я с отцом и матерью, но не успел я узнать жизнь, как отец мой умер, мать осталась вдовой. У меня нет ни сестер, ни братьев, и мне одному приходится трудиться с утра до ночи, чтобы поддерживать ее. Сейчас моя мать уже стара, и я не вправе бросить ее. Кроме того, с нашего огорода, который запущен, мы не можем прокормиться и одеться. Вот и приходится мне рубить хворост и нести его на рынок для продажи. На вырученные медики я покупаю несколько доу риса. Сам вожу с очага, готовлю пищу и чай и кормлю свою старую мать. Поэтому я и не могу стать учеником бессмертным. Судя по всему, я вижу, что ты достойный человек и почтительный сын, — сказал царь обезьян. А за это в будущем ты будешь, конечно, вознагражден. А мне все же хотелось бы повидать бессмертного. Да это совсем недалеко отсюда, — заметил дровосек. Эта гора называется Священной Террасой. В центре ее есть пещера под названием «Пещера косых лучей луны и звезд». Вот там и живет бессмертный. Имя его Суботи. Много было у него учеников, да и сейчас есть человек 40. Вы идите вон по той тропинке, и когда пройдете на юго-восток 7-8 ли, увидите его дом. Уважаемый брат, — обратился царь-обезьян к дровосеку, взяв его за руку. — Пойдем вместе со мной. И если там меня ждет удача, я никогда не забуду, что ты помог мне найти бессмертного. — Но до чего же трудно с тобой договориться, — отвечал царю-обезьян дровосек. — Ведь я только что объяснял тебе, почему не могу идти, а ты все понять не можешь. Да если я пойду вместе с тобой, то у меня остановится работа. Кто же будет кормить мою мать? Нет уж, ты ступай один, а я буду рубить дрова. После этих слов царю обезьян не оставалось ничего другого, как распроститься с дровосеком. Он вышел из лесу, отыскал нужную тропинку и отправился к бессмертному на гору. Пройдя ли 8, царь обезьян увидел пещеру. Он вытянул шею и осмотрелся кругом. Что за чудесное место! Да вы, читатель, сами посмотрите. Вся в радуге туманов пелена, сияют ярко солнце и луна, и кипариса тысячи стволов вбирают жадно влагу облаков. Бамбук высокий в 1000 колен листвой зеленой взял ущелье в плен, и золотой парчой цветы лежат, а травы льют у моста аромат. Все заросло темно-зеленым мхом, с вершины повисает он ковром. Порой священным криком журавля внимает потрясенная земля, и фениксов прекрасные четы слетают постоянно с высоты. Когда кричит журавль, протяжный звук летит, и небо сотрясает вдруг. Когда же длится фениксов полет, в их оперении радуга цветет. Играя в чаще спутанных лиан, мелькают стаи желтых обезьян, гуляют белоснежные слоны, а тигры и видны, и не видны. Скрываясь, прячутся они в тени, и снова появляются они. К благословенной присмотрись стране, она поспорит с раем в вышине. Царь-обезьян увидел, что дверь в пещеру крепко заперта. Кругом царила полная тишина, ничто здесь не напоминало о присутствии человека. Оглядевшись, царь-обезьян заметил на краю скалы камень, вышиной в 3 джана и 8 с лишним чи в ширину. На нем была надпись большими иероглифами. «Гора священная терраса! Пещера косых лучей луны и звезд!» Прекрасный царь-обезьян пришел в неистовый восторг. «А народ здесь очень правдивый и честный», — подумал он. «И гора такая, и пещера, все, как дровосек сказал, так оно и есть». Царь-обезьян долго глядел на дверь, но постучаться не решался. Наконец он забрался на верхушку сосны, стал там срывать сосновые шишки, грызть орехи и забавляться. Немного погодя, он вдруг услышал скрип. Дверь растворилась, и из пещеры вышел божественный отрок удивительной красоты. От него так и веяло благородством, и он ничуть не был похож на обычных молодых людей. Да вы только взгляните на этого отрока. Он в две косички волосы заплел и ленточкою подвязал с боков. И отличался у него халат свободной шириною рукавов. У отрока был необычный вид, был чужд страстей всегда спокойный взор. Ничто его не смело б загрязнить, то был бессмертный отрок этих гор. И шло вдали течение времен, которому был не подвластен он. Появившись в дверях, отрок крикнул: «Кто нарушает здесь тишину?» Тут царь-обезьян спрыгнул с дерева и почтительно поклонился. «Божественный юноша», — сказал он, — «я пришел для того, чтобы научиться бессмертию. Разве осмелился бы я бесчинствовать здесь?» «Ты пришел учиться бессмертию?» — со смехом переспросил отрок. «Да», — подтвердил царь-обезьян. «Как раз сейчас, после отдыха, мой учитель взошел на кафедру читать проповедь, но еще не начав ее, он велел мне выйти. Там за дверью стоит человек, который хочет заняться самоусовершенствованием. Выйди навстречу ему», — сказал он. «Это он, наверное, тебе и говорил». «Ну, конечно, обо мне», — смеясь сказал царь-обезьян. «Тогда ступай за мной», — приказал отрок. Царь-обезьян направил на себя одежду и вошел вслед за отроком в пещеру. И вот чем дальше они углублялись в пещеру, тем больше открывались перед ними огромные покои. Они проходили по величественным жемчужным залам и великолепным перламутровым палатам. В отдаленных покоях стояла какая-то необыкновенная тишина. Наконец они приблизились к возвышению из зеленой яшмы, на котором восседал сам патриарх Субботи. Кафедру окружало человек 30 бессмертных учеников. Поистине, на западе наставник он святой, великий непорочной чистотой, и времени не подчинялся он. Бессмертный он в себе являл закон, и был он в созерцании каждый миг. Таким путем он святости достиг и стал подобен вечным небесам. Людское горе он изведал сам, но чистоту хранил и чувств, и дел. Все трудности свои преодолел, и умудренный святостью своей наставником он сделался людей. При виде патриарха царь-обезьян тотчас же распростерся перед ним и, без конца отбивая земные поклоны, бормотал: «О, учитель, я, твой ученик, пришел сюда с искренним намерением приветствовать тебя. Прими мое нижайшее уважение». «Из какой страны явился ты?» — спросил патриарх. «Ты вначале скажи, откуда ты родом. Назови свою фамилию, а потом уж совершай поклоны». «Я из пещеры водного занавеса, что находится на горе цветов и плодов, в стране Айолайго, на земле Пурвавидеха», — отвечал на это царь-обезьян. «Выгоните его вон!» — вскричал тут патриарх. «Он, оказывается, лжец и обманщик. Как же может он говорить о самоусовершенствовании?» Царь-обезьян, оторопев, изо всех сил продолжал отбивать поклоны. «Я говорю сущую правду», — уверял он. «В таком случае, — продолжал патриарх, — как можешь ты говорить, что прибыл сюда из Пурва-Видеха? Ведь Пурва-Видеха от здешних мест отделяют два океана и южный материк. Я переплыл океаны, более 10 лет странствовал по суше и, наконец, добрался сюда, — отвечал с поклоном царь обезьян. — Вот как? Ну, раз ты пришел сюда не сразу, то это еще понятно, — промолвил патриарх. — А как твоя фамилия? — Я никогда не проявляю своего характера, — отвечал царь обезьян. Игра слов. Слова «фамилия» и «характер» по-китайски произносятся одинаково — «син». Когда меня бронят, я не обращаю внимания, и если даже бьют, то и тогда не сержусь. Наоборот, я становлюсь еще почтительнее, вот и все. За свою жизнь я ни разу не проявил характера. Да нет же! Под словом «син» я подразумеваю не характер, а фамилию в вашем роду, — объяснил патриарх. — У меня не было родителей, — сообщил царь-обезьян. — Как же тут у тебя не было ни отца, ни матери? — удивился патриарх. — Ты что же, на дереве вырос, что ли? — Да нет, не на дереве, — отвечал царь-обезьян. — Меня породил камень. Я знаю, что на горе цветов и плодов стоит священная скала. Когда пришло время, она раскололась, и вот тогда я и появился на свет. — Ну, в таком случае ты действительно являешься порождением неба и земли, — сказал патриарх. — Встань и пройдись. Я посмотрю на тебя. Царь-обезьян вскочил на ноги и в развалку прошелся несколько раз. — Скроен ты как-то нескладно, — засмеялся патриарх. — И по виду напоминаешь обезьяну Хусунь, питающуюся кедровыми орехами. Если дать тебе фамилию в соответствии с твоим видом, то ты будешь называться Ху. Этот иероглиф состоит из 3 частей. Первая обозначает животное. Ее можно было бы и откинуть. Но остальные 2 части имеют значение «древний» и «луна». «Древний» — это значит «старый». Луна относится к темному началу в природе. А, как известно, ни старые, ни темные не поддаются перевоспитанию. Поэтому, пожалуй, лучше дать тебе фамилию Сунь, которая также состоит из 3 частей. Если отбросить первую часть, обозначающую животное, то остальные 2 значат «ребенок» и «отпрыск». И вполне соответствует смыслу этих слов. Поэтому я даю тебе фамилию Сунь. Выслушав это, царь-обезьян был безгранично счастлив и, отвешивая поклоны, с благодарностью воскликнул. «Вот и прекрасно и чудесно! Только сейчас, наконец, я получил фамилию! Никогда не забуду, учитель, оказанную мне великую милость!» Ну, а теперь, раз у меня уже есть фамилия, то я почтительнейше прошу дать мне еще и имя. В нашей школе есть 12 категорий иероглифов, которые мы берем для имен. Ты принадлежишь к 10-й. А что это за иероглифы? — поинтересовался царь-обезьян. — Это Гуан. — Да. Джи, Хуэй, Джэнь, Жу, Син, Хай, Ин, У, Юань, Дзюэ, что означает «широта, величие, мудрость, даровитость, истина, уподобление, натура, океан, разум, понимание, совершенство и просвещенность». Ты по своему положению принадлежишь к 10-й ступени, поэтому тебе следует дать имя У, Что значит понимание? Мы дадим тебе еще буддийское имя, и будешь ты называться Укун, что значит познавший небытие. Таким образом, твое полное имя будет Сунь-Укун. Ну что, согласен? Чудесно, замечательно, радостно воскликнул царь обезьян. Отныне все будут называть меня Сунь-Укун. Поистине, можно сказать, тогда, когда лишь хаос был кругом, и родового не было деления, когда же в пустоте небытия великое свершилось разрушение, то истина осознана была, и мысль тогда в сознание вошла. Если вы хотите узнать, каковы были успехи царя обезьян в самоусовершенствовании, то прочтите следующую главу, которая вам об этом расскажет.